Глава 8. Информационное бюро Дюрова. Дюров привел Сырин в тихое помещение, располагавшееся неподалеку от главного входа в магазин. В отличие от темного подвала, оно было хорошо освещено, и глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть. Дюров повернул до блеска натертую ручку двери. «Проходите». Первое, на что упал взгляд Сырин, это мраморный пол, настолько блестящий, что в нем отражалось ее лицо. Все помещение было заставлено роскошными диванами, на которые садиться-то было неловко. Внутри никого не оказалось. По-видимому, все остальные отправились отдыхать в гостиницу, о которой рассказывал Дюров. В дальнем конце комнаты молодой Таккеби в синей униформе поправлял угол одного из диванов. Он был так сосредоточен, что, казалось, ничего не слышит. И только когда Дюров слегка кашлянул, Таккеби резко подскочил и поздоровался. Из-за этого диван, который почти удалось выровнять, снова встал криво. «Господин Дюров!» В ответ на приветствие Дюров лишь слегка махнул рукой. Пол сверкал чистотой. Может, здесь ежедневно наводят порядок, а может, именно на сегодня выпала генеральная уборка. Белые настенные украшения в тон белым обоям навевали воспоминания о больнице. Сырин, беспокоясь, что ее грязные ботинки оставляют следы, ступала осторожно, но тут же, как она и предвидела, подскакивал молодой Таккеби, да с такой скоростью, будто хотел предотвратить конец света. Он как приклеенный ходил за гостьей и вытирал за ней грязь. Сырин чувствовала себя неловко и хотела было извиниться, но Дюров ее опередил и заговорил. «Мы находимся в моем бюро информации». Сырин, наконец, перестала смотреть вниз и взглянула, куда указал Дюров. Как и ожидалось, на чистом белом столе стояла перламутровая табличка с именем Дюрова. Из-за яркого света ламп она ослепила глаза, возле нее в ряд выстроились расположенные по росту фигурки. Хотя это помещение и именовалось «Бюро информации», оно было настолько роскошным, что напоминало кабинет директора какой-нибудь крупной компании. «Присаживайтесь сюда!» Дюров предложил Сырин кресло на колесиках, а сам прошел за стойку информации, сел, скрестив ноги под столом, и спросил. «Вы пьете кофе?» «Нет, спасибо». Дюров, не спрашивая второй раз, достал два пакетика кофе, три в одном, и отложил один, а содержимое второго высыпал в чашку. Затем налил горячую воду из бурлящего чайника, который Сырин поначалу приняла за увлажнитель воздуха. Вокруг сразу распространился аромат кофе. «Я специально пригласил вас сюда», — начал Дюров, отодвигая разложенные на столе документы в угол. Сырин тут же показалось, что это письма с историями, отправленные сюда такими же отчаявшимися людьми, как и она. «Чтобы поведать подробнее, насколько вам повезло, миледи. Простите, как ваше имя?» «Я Сырин. Ким Сырин», — немного замешкалась с ответом Сырин, косясь на стопку бумаг и гадая, нет ли там и ее истории. Тем временем Дюров, глотнув кофе, продолжил. «Приятно познакомиться, Сырин. Как я уже сказал, ваш билет немного отличается от обычных. Мы называем его золотым билетом». Сырин снова посмотрела на свой билет, который после этих слов показался ей еще роскошнее, чем прежде. «Обладатели золотых билетов не только могут получить несколько бусин, но и имеют право лично заглянуть в мечты, которые те прячут внутри себя, а затем выбрать любую понравившуюся. То есть вы сможете как бы косвенно попробовать действие бусины. К тому же нет необходимости вам лично ходить по магазину. Просто дайте нам знать, какая бусина вам нужна, и наши волшебные помощники доставят вас куда угодно». Дюров поднялся с кресла с высокой спинкой, которая здорово напоминала средневековый королевский трон, и погладил одну из статуэток, стоявших на столе возле таблички с его именем. Сырин никогда не путешествовала за границей, ей казалось, что подобные фигурки маленьких милых зверьков обычно привозят как сувениры из разных стран. «Давай посмотрим, какая из них подойдет лучше всего». Дюров потер ладони и стал осматривать статуэтки одну за другой. Он радовался, словно ребенок, который вставляет монетку в автомат с игрушками и вот-вот начнет их вытаскивать. Его блуждающий взгляд остановился на последней фигурке в виде кошки. «Это будет в самый раз!» Дюров взял статуэтку и произнес непонятные, похожие на заклинание слова. И тут произошло нечто невероятное. Статуэтка, задрожав, треснула, и то, что еще минуту назад было камнем, ожило и превратилось в настоящего кота. Скорее, даже котенка. Животное стряхнуло с себя каменную пыль, подскочило к Дюрову и принялось лизать его лицо, оставляя мокрые следы. Когда-то Кэбби наконец удалось успокоить кота, он оттащил его и посадил на стол. «Этого мальца зовут Иша, и, похоже, он крайне рад пробудиться после стольких лет спячки». Кот по кличке Иша, воспользовавшись моментом, пока хозяин отвлекся, начал сбивать лапы из статуэтки одну за другой со стола. К счастью, Дюров ловким движением успевал подхватывать их до того, как они сваливались на пол. Приведя растрепавшуюся после этого прическу в порядок, Дюров продолжил. «Иша — это волшебное существо, которое доступно только держателям золотых билетов. С виду он выглядит как обычный кот, но в действительности обладает необычными способностями». Иша тем временем принялся грызть спинку кресла, и Дюров ловко приподнял кота за загривок. «Итак, сейчас его можно носить в кармане...» Дюров поместил Ишу в карман пиджака таким образом, что наружу выглядывала только морда, затем снова вытащил его и подбросил в воздух. Заслушавшись рассказом, Сырин не сразу среагировала, но, поняв, что происходит, испугалась и протянула руки туда, куда падал кот, но его уже было не достать. Кот с наивным видом, не понимая, что падает, полетел вниз тормашками прямо на пол. «Нет!» Сырин невольно отвернулась и крепко зажмурилась. Так прошла пара секунд. Она взмолилась, чтобы животное, благодаря присущей ему гибкости, приземлилось мягко и не пострадало, и украдкой приоткрыла один глаз. И тут же вмиг распахнула оба глаза от удивления. На месте, куда должен был упасть котенок, сидел толстый котяра размером с холодильник и чесал задние лапы и затылок. От милой и ласковой мордочки не осталось и следа. Зверь смотрел на Сырин и так Кэбби сверху вниз ленивым, утомленным взглядом. Кот не просто увеличился в размерах, он, казалось, кардинально изменился и характером. «Иша может принимать любой размер, это зависит от высоты, из которой падает. Он абсолютно не способен пострадать, так что не переживайте». Дюров, словно продавец из магазина на диване, продолжал расхваливать волшебного зверя. «Если решите отправиться в какое-нибудь далекое место, можно передвигаться на нем». Дюров дважды хлопнул в ладоши, и огромный кот устало помялся, а затем ленивой походкой приблизился к ним. Так Кэбби уселся на спину Иши, скрестив ноги, как на удобном диване, затем встал, дернул зверя за хвост, и тот вернулся к своему изначальному размеру. Сырин так и сидела, широко открыв рот от удивления. Иша, вновь став маленьким котиком, пробрался на стол и через некоторое время вылез, держа в зубах неизвестно где найденную игрушку, похожую на удочку, и передал ее Дюрову. Дергая перед мордой котика палочкой с прикрепленным перышком, тот продолжил. «У Иши превосходное обоняние. Кроме того, что он отлично чувствует запахи пищи, кот полезен для поиска дороги, куда бы то ни было. А еще Иша прекрасно понимает человеческую речь. Просто скажите ему название нужной бусины или имя Такэби, и он приведет вас в нужное место». На этот раз Дюров поднял кота под мышки и направил его мордочку в сторону Сырин. На нее смотрели два ясных, блестящих глаза. При этом мордашка котенка приобрела такое милое и невинное выражение, что девушка невольно улыбнулась. «Ну что ж, осталось рассказать главное». Дюров достал одну из своих бусин и вложил ее зверьку в рот. Внезапно глаза Иши стали голубоватыми и начали источать свет. Это свечение окутало Сырин, и перед глазами замелькало что-то типа галлюцинаций. Когда слабые очертания стали проясняться, свет внезапно померк. Бусина снова оказалась в руках у Дюрова. «Я показал вам это лишь с целью демонстрации, так что не стоит так сильно удивляться. Иша и мы, Такеби, способны видеть, что содержит в себе бусина. При желании владельцев золотых билетов мы всегда можем показать им кусочек выбранной ими заветной мечты». Дюров достал из заднего кармана расческу размером с маленький топорик и провел ею по волосам. «Конечно, увидеть можно только небольшой отрывок, однако это поможет вам в выборе необходимой бусины». На ладони Такеби лежала желто-зеленая бусина, блестевшая так же ярко, как и перламутровая именная табличка. Бусина бусиной, но сейчас внимание Сырин больше привлекал кот, который буквально сверлил ее взглядом. «Ну и как вам наше предложение?» — спросил Дюров, явно невероятно гордый собой. «Да, это здорово. Вы действительно дадите мне кота?» «Безусловно. На все время нахождения в магазине вы являетесь хозяйкой Иши». Дюров поднял Ишу и протянул Сырин. Не успела она осторожно взять котенка в руки, как тот с хлопком обратился в дым, а затем стал размером с обычного взрослого кота, прошелся у Сырин между ногами и ласково потерся. «Кажется, к счастью, ты понравилась, Иши. У меня гора с плеч, ведь иногда он кусает гостей за пятки, тех, кто пришелся ему не по нраву». Сырин погладила по спине кота, высоко поднявшего хвост. «Но у меня никогда не было домашних животных. Что он любит есть? Может, дадите какие-то рекомендации по уходу?» «Рекомендации?» Дюров задумчиво потер острый подбородок. «Если будете его вовремя кормить, то и проблем особо не будет. Вот только...» Так Кэбби осекся, задумавшись. Сырин не торопила и терпеливо ждала. «Дело в том, что у Иши есть травма, связанная с людьми. Когда я наткнулся на него во внешнем мире, этот малыш был брошенным, умирал от голода. Мне стало его настолько жаль, что я решил принести его сюда и превратить в духа», — тихо добавил Дюров. «Но, возможно, он может перерождаться». «Перерождаться?» — не совсем понимая, о чем идет речь, переспросила Сырин. «Ничего особенного, просто животные, ставшие здесь волшебными существами, получают шанс переродиться в мире людей. Можно сказать, что все малыши здесь в некотором роде ждут реинкарнации». И Дюров показал на статуэтке на огромном столе. «Иша — самое старое существо среди них. Однако у него до сих пор не получалось переродиться. Для этого ему необходимо проникнуться любовью к человеку, которую, к сожалению, трудно почувствовать из-за печальных событий в его прошлом». Сырина оглянулась, подумав, что Иша все слышит, но кот был поглощен уходом за собой, сидя под дальним диваном и умывая морду передней лапой. «Ах, что-то я наговорил лишнего. Вам не стоит об этом беспокоиться. Главное, чтобы вы нашли нужную бусину и вернулись в мир людей до окончания сезона дождей». Дюров достал из внутреннего кармана пиджака золотой ключ, похожий на антикварный, и протянул его Сырин. «А теперь о последнем преимуществе золотого билета. Находясь здесь, вы будете жить в специально подготовленном для вас роскошном номере. Там стоит такая огромная мягкая кровать, что даже Тори поместился бы. И вы имеете полное право пользоваться всеми услугами отеля. А еще вы в любое время можете связаться со мной по телефону из вашей комнаты». Дюров залпом выпил кофе, от которого все еще поднимался пар, и потянул усы большим и указательным пальцами. Но, распрямившись на мгновение, усы снова свернулись в трубочку. «Спасибо вам», — поблагодарила Сырин с поклоном и взяла ключ, и как раз в это время к ней подошел Иша. «Тогда хорошего вам времяпрепровождения!» Дюров проводил Сырин до выхода, и она быстро последовала за побежавшим вперед Ишей. Дюров еще долго смотрел им вслед.